Лев Толстой. Записки сумасшедшего. 1883, 20 октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома. Боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам и еще что-то такое, но в здравом уме. Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. О, что бы я дал, чтобы это прошло? Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и от чего оно взялось, это освидетельствование. Как я сошел с ума и как выдал свое сумасшествие. До 35 лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нечто только в первом детстве, до 10 лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние. Но и то только припадками. А не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе, а именно вот так. Помню, раз я ложился спать, было мне 5 или 6 лет. Няня Евпраксия, высокая, худая, в коричневом платье, с чаплышкой на голове и с отвисшей кожей под бородой, раздела меня и посадила в кровать. «Я сам!» — заговорил я и перешагнул через перильца. «Ну, ложитесь, ложитесь, Феденька! Вон Митя умник, уже легли!» — сказала она, показывая головой на брата. Я прыгнул в кровать, все держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал. Я люблю няню, няня любит меня и Митеньку. А я люблю Митеньку, а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас. А я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню, а мама любит меня и няню, а няня любит маму и меня и папу, и все любят, и всем хорошо. И вдруг я слышу, вбегает экономка, и сердцем кричит что-то о сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяло мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне разбили мальчика, как он кричал, и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил. «А не будешь, не будешь!» — приговаривал он и все бил. Мальчик сказал «не буду». А тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать, и долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние, были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали, «Расскажи еще про Иисуса Христа». «Нет, теперь некогда». «Нет, расскажи!» И Митинг просил рассказать. И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их. «Тетя, за что же его мучили? Злые люди были. Да ведь он был добрый. Но будет уже 9 час, слышите? За что они его били? Он простил. Да за что они били? Больно было? Тетя, больно ему было? Но будет, я пойду чай пить. А может быть, это неправда? Его не били? Ну, будет. Нет, нет, не уходи. И на меня опять нашло. Рыдал, рыдал, потом стало биться головой об стену. Так это находило на меня в детстве. Но с 14 лет, с тех пор, как проснулась во мне половая страсть, я отдался порог, все это прошло. И я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности. И в среде таких же испорченных детей, Мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин, и так, ища наслаждения, находя их, я жил до 35 лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти 20 лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню, и вспоминаю теперь с трудом и омерзением. Как все мальчики моего круга, умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился, и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей и хозяйничал, и был мировым судьей. На 10-м году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства. Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить имение. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес имения покрыл бы покупку, и я бы получил имение даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Имение с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак, и леса купят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге, я ехал слугою, потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было 200 с чем-то верст. Мы решили ехать, не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы все ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный. Кажется, никогда не заснешь. Зачем я еду? Куда я еду? Пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае. Он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим, и мне удивительно было, как он весело отвечал. Все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидать людей, напиться чаю, а главное заснуть, легче будет. Мы подъезжали к городу Арзамасу. А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко. Что ж, отлично. Что, далеко еще до города? От той версты 7. Ямщик был степенный, аккуратный, молчаливый. Он и ехал не скоро и скучно. А мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали, ехали в темноте, ужасно, мне казалось, долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки. Зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие, белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха. Лечь. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику со столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко, живо вытаскивал, что нужно, бегая, стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел. Был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке. Пятно это мне показалось ужасным. Показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, и еще жутче мне стало. Нет ли комнатки, отдохнуть бы? Есть номерок, он самый. Чисто выбеленная квадратная комнатка. К Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гординкой красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. А мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате. Страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал. Потому что, когда очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? Отчего? Куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного. И не могу убежать. Я всегда с собою. И я-то, и мучительно себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое имение ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко. И сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне также еще больше страшно было. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего я тоскую? Чего боюсь?» «Меня?» — неслышно отвечал голос смерти. «Я тут?» Мороз подрал меня по коже. «Да, смерти. Она придет. Она вот она. А ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся». А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь, вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный, свечой обгоревший, и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня, о покупке, о жене. Ничего, не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслоняло ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно. А вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть. Все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя. И на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться вспомнил я. Я давно лет 20 не молился. И не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи, помилуй, отче наш, Богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть. Разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь. К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее, но в душе был страшный осадок. Точно случилось со мной какое-то несчастье. И я только мог на время забывать его, но оно было там, на дне души, и владело мной. Мы приехали вечером. Старичок управляющий, хотя не радостно, ему досадно было, что продается имение, но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью, новый блестящий самовар, крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я, как старый забытый урок, неохотно спрашивал его об имении. Все не весело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по-прежнему. Но страх этой тоски висел надо мной с тех пор, всегда. Я должен был, не останавливаясь, и главное, в привычных условиях жить. Как ученик, по привычке, не думая, сказывает выученный наизусть урок. Так и я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в разомасе тоски. Домой я вернулся благополучно. Имение не купил, денег не достало. И начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам с прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал, и в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно, и я стал набожен, и жена замечала это, и бронила, и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома, но раз я поехал неожиданно в Москву, днем собрался, вечером поехал, было дело о процессе, я приехал в Москву весело. Дорогой разговорились с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на московском подворье, на Мясницкой, и нынче же поехать в Фауста. Приехали, я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан, девушка коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то, верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «О, Боже мой! Как я буду ночевать здесь?» — подумал я. «Развяжи, пожалуйста, голубчик», — сказал я дворнику, чтобы задержать его. «Оденусь поскорее и в театр». Дворник развязал. «Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в восьмой номер. Со мной приехал, скажи, что я сейчас готов и приду к нему». Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор?» — подумал я. «Чего я боюсь? Точно дитя. Привидений я не боюсь». «Да, привидений. Лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь». «Чего?» «Ничего. Себя. Ну, вздор». Я, однако, надел жесткую холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сюртук, новые ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в Фауста. Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки. Все было хорошо. Я забыл совсем номер про продолговатую перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но когда мы вышли из театра, и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился. Во втором часу мы вернулись домой. Я выпил непривычные два стакана вина, но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой, и меня охватил запах гостиницы, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер. Я провел ужасную ночь, хуже арзамаска, и только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул. И не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо. Опять мучительно разрывалась душа с телом. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. А дожидаться смерти, когда придет? Боюсь, еще хуже. Жить, стало быть. Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал, на минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? Говорят, не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился опять, как в Арзамасе, но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. Если ты есть, открой мне. Зачем? Что я такое? Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял. Так открой же. Я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один сам собою. И я давал себе ответы за место того, кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мучение? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы ты был, ты бы сказал мне, людям, а нет тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его. Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал все, что все делают, но он не открывался. «Просите, и дастся вам», — вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение. Может быть, я не просил. Я отказывался от него. «Ты на пядень, а он от тебя на сажень». Я не верил в него, но просил, и он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с ним и осуждал его. Просто не верил. А на другой день я все силы употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи в номере. Я не кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшуюся изменяться с Арзамаса. Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтобы я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о Боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я старался не давать ходу этому вопросу, и в привычных условиях старался наполнять жизнь. Я ходил в церковь по воскресеньям и праздникам. Я говел, постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого, как бы не разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Делал это только на всякий случай. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством. Оно отталкивало меня своей борьбой, энергии не было. А чтением журналов, газет, романов, картами по маленькой. И единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Я всю жизнь был охотник. Раз приехал зимой сосед-охотник с гончими на волков, я поехал с ним. На месте мы стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна, волки прорвались сквозь облаву. Я услыхал это издалека и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел назад крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Все глуше и глуше стало. Я стал спрашивать, где я. Снег изменял все. И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слыхать. Я устал, весь в поту. Остановиться замерзнешь, идти силы слабеют. Я покричал, все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад, опять не то. Я поглядел, кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад, ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас. Но в 100 раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. Я стал молить его прощения и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся, пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали, и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников. Мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинете и стал молиться, прося прощения, вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало, но я вспомнил их, и они мне гадки стали. С тех пор я начал читать священные писания. Библия была мне непонятна, соблазнительна. Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее оказались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные, и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал. Но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодно имение. Я поехал, все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были за даром, за пастьбу убирать поля помещика. Так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой, и когда стал рассказывать жене о выгодах имения, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. А главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди, братья, сыны, отца, как сказано в Евангелии. Вдруг, как что-то давно щемящее меня, оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился, и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти, и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего. Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. Тут же на паперте я роздал, что у меня было, 36 рублей, нищим, и пошел домой пешком, разговаривая с народом.